Минут через 10 Эгби открыла дверь и запустила нас внутрь. Сразу же стало тесно и как-то даже душно. Мерфи сразу же направился к открытой камере и навис над девушкой, подключая к ней кучу разнообразных датчиков. Потом наполнил шприц раствором красного цвета и ввел лекарство ей в вену. Боб стоял рядом с врачом и делал пометки в своей тач-панели, принимая посильное участие в процессе. Я только мельком успел увидеть девушку. На виске Татьяны равномерно пульсировала синяя жилка. Кожа ученой больше не была такой прозрачной, а порозовела и уже почти ничем не отличалась по цвету от нашей. Надеюсь, Боб справится. Когда я открыл глаза и выслушал от Симонова, где я и, главное, когда, то 2 дня не верил. Потом вроде поверил, но даже когда ходить начал, еще несколько недель искал скрытые камеры и ждал крика. Розыгрыш. Я отошел от капсулы и остался стоять у стены. Голова кружилась, уже не понимал от чего, то ли от пережитого только что напряжения, то ли от того, что за последние 2 недели я слишком много дней провел в синхронизации. Рядом с моим стулом тут же нарисовалась Эгби. «Выглядишь фигово», — констатировала она. «Может, у Мерфи для тебя взять какой-нибудь укольчик? Лучше поспать», — я зевнул. «Что с электричеством?» «Сейчас пойду смотреть», — вздохнула изобретательница. «Медблок и часть самых важных функций на запасном и под контролем. С остальным надо разбираться. Как ты все это вырубил вообще?» Я не успел ответить. Тело Татьяны дернулось в неестественной судороге. Девушка резко поднялась на кровати и распахнула синие как лед глаза, а потом беззвучно закричала. Я вскочил со своего места, не зная, что предпринять. Если честно, то сцена больше напоминала фильм ужасов, нежели хэппи-энд в «Спящей красавице». Первым сориентировался Мерфи. Тут же наполнил другой шприц прозрачным раствором и быстро вколол его Татьяне в плечо. Девушка замерла, а потом так же резко, как вскочила, осела обратно. «Это нормально. Прошу всех сохранять спокойствие», — сказал врач, стараясь продемонстрировать, что он полностью контролирует ситуацию. «Эффект быстрой стимуляции», — подхватил Боб. «Одна из характерных реакций на вещество, которое вводится для, в общем, для того, чтобы побыстрее запустить организм. То есть в себя она пока не пришла», — уточнила Эгби. «Пока нет, но, думаю, что это хороший признак. Нервная система уже включилась», — ответил ей Мерфи. «Правда, не особо-то уверена. Вы лучше решите вопрос с генератором», — сказал доктор, указывая на мигнувшую под потолком лампу. Весь свет в медблоке на мгновение отключился снова. В медблоке включился, разгоревшись еще ярче, а вот в коридоре загорелся только аварийный красный. «Это не генератор», — сказала Эгби, медленно поднимая глаза на потолок. «Кузя, статус. Резервное питание на динамике, громкость на максимум. Внимание, тревога. Прорыв периметра. Глава 5. Я схватил тач-панель, пытаясь понять, что происходит. Боб с Эгби тоже уставились на меня в ожидании ответа. «Может, что-то у него опять сбоит», — предположил Боб. «Исключено», — сказала Эгби. «Сбоит он только со своим дежурством и то, только когда чип зигнопичит, а это сигнал от охранной системы. Алекс, ну что там, куда бежать, что делать?» Я отмахнулся, дожидаясь, пока Кузя загрузит доступную карту местности. Поднес экран поближе. Картинка уже расплывалась, настолько глаза устали от постоянного восприятия мира через визуальные эффекты визора. Станция, в центре, сзади и по бокам, скалы с практически непроходимыми тропинками. Там у меня камеры датчиков пока мало, но те, что есть, ничего необычного не видит. Спереди, широкая долина, плотно засеянная аномалиями. Каждая заботливо зафиксирована, помечена и занесена в опись, чтобы хоть как-то держать под контролем безопасную дорогу. И теперь почти половина на своих местах отсутствовала. Общий фон в долине изменился, будто сухой лед встряхнуло и рассыпало вообще везде. Появились маркеры, указывающие на новые ослабленные аномалии, которые переместились. Но при беглом подсчете, оказалось, что некоторых вообще не хватает, в том числе самой старой крупной, которая липла непосредственно к скалам. Сейчас там было белое пятно, из которого стремительным ручейком неслись красные точки. 5, 10, 20 в глазах зарябило. Первые уже практически добрались до ворот станции. Боб, Эгби, монстры, идут с северо-востока от скалы, где раньше висела песочница, крикнул я, обозначив самую большую аномалию, которой мы даже имя успели дать. «Прорыв мерзлоты», тихонько икнув, спросил Роберт. «Для прорыва все-таки маловато. Короче, руки в ноги, то есть в дроидов и погнали на позиции. «Ты выдал наружу слишком много энергии во время оживления», в голосе Эбби послышались осуждающие нотки, но сразу же сменились заботой. «Уверен, что готов еще в строю быть». «Нет, но разве это что-то меняет?» «Ты псих», улыбнулась Эбби и побежала к своему креслу, бросив на ходу: «Но с вами хотя бы весело, Мерфи. Следи за Татьяной. Если что, звони Симонову». Обратился я к врачу и припустил за изобретательницей. Тормознул у посылок, лежащих у стены. Схватился за первую с пометкой «Скафандр» и отбросил в сторону. Вторая коробка приехала от Николаича. Даже запечатан бокс был его именной печатью Скаймастера. Отставил в сторону и его, но уже более нежно. И, наконец, взял в руки следующий, с арахнидами. Выпустил непонимающих, что делать, крабов, и поскакал дальше. Запрыгнул в кресло, хрустнул шеей и натянул шлем. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап начали. Челим мы в последнее время просто нон-стопом». Почувствовал себя пилотом самолета, только что занявшего свое место. Щелкнул несколько тумблеров, подрубил крабов в общую систему и задал им направление, проверил приборы, загрузил базу Кузи под управление Ориджа. Топливо на месте, то есть заряд энергии между оранжевой и зеленой зоне. Закрылки подняты, шасси убраны, Оридж перед шлюзом, жужжит дверной привод, открывая ворота. Автопилот отменяем, ждем открытия второго дыхания. Критическое мышление отключаем и погнали. Из бокса неуклюже выполз Валдай, к которому подключилась Эбби. Дроид встал рядом со мной, в руках трофейный слонобой. С другой стороны подскочила стрекоза. Боб уже намного лучше контролировал дроида, на спине дробовик, в руках топор. Стрекоза крутанула его несколько раз, словно кисть разминает. Под ногами арахниды проскочили вперед и застыли, готовы к прыжку. Над головой поднялась искорка. Стоим, ждем, пока ворота откроются полностью. Прямо космонавты-исследователи, готовые шагнуть в неизведанное. А еще лучше, великолепная семерка, готовая защищать свой новый дом. Но, нет, шестеро всего. Ворота, наконец, распахнулись, и Эбби с Робертом одновременно выругались. «Твою же мать, скрипучая болванка, ты бы хоть предупредил», крякнула Эбби. «Всего лишь кошка, с Чипзиком будет играть, так ты говорил», усмехнулся Боб. «Ну, приукрасил мальца», я пожал плечами. «Знакомьтесь, это Хима, и все-таки семерка». Уточнять, что я имел в виду, никто не стал, да и не успел бы. Махнув рукой Химере, я вместе с крабами быстро направился вперед, к воротам. «Я на крышу», донеслось от Эбби, и тяжелый Валдай заскрипел металлом о металлу. «Буду рядом, фланги на мне», уверенно сказал Боб. Сигнализация разрывалась. Передний край датчиков, расположенных вдоль забора, уже вовсю фиксировал движение. Система ругалась на агрессивную атмосферу и сниженный уровень сканирования. А над забором творилось что-то невообразимое для мерзлоты. На нас шел песчаный ураган. Желтые, словно настоящий песок, частички сухого льда неслись широким фронтом по всей долине. «Алекс, все в гребаном песке, ни хрена не видно», прокричал Эбби, а сразу после этих слов послышался выстрел. «Хер поймешь, куда попало, и попало ли вообще». Эбби выстрелила второй раз, и тут же прилетел ответ. Со стороны песчаной бури что-то тяжелое врезалось в ворота. Грохот таранного удара и что-то то похожее на обиженный скулеж. Стальные створки прогнулись, выдержали, но на правой появилась выпуклая вмятина. Снова скулеж, перешедший в виск и невидимый, пока противник ударил снова. «Какой план?» Роберт шмыгнул носом, но голос был довольно спокойный. «Валим всех, кто пересечет линию ворот». Я активировал скаутган, а потом и всех остальных. Ворота выдержали еще 4 удара. Нетерпеливый скулеж, визгливый ультразвук и рычание били по ушам. А хотелось бы услышать совсем другую музыку. Треск ломаемых костей, шмяканье внутренних органов, хруст зубов, хоть что-то такое, что дало бы понять, какая против нас прет органика. Вместе с рухнувшими воротами, на территорию станции ворвался и песочный туман, а потом оттуда выпрыгнула первая тварь, тощее четвероногое создание со смещенными пропорциями, длинные рельефные конечности с огромной, низко посаженной головой, узкая морда и широкий лоб, плавно переходящий в спину, какие-то отростки, напоминавшие уши, буквально из-за плеч росли, глаз не видно, пасть закрыта, и по нескольким темным провалам даже непонятно, во сколько проекций она может открываться. Задняя часть монстра терялась в, идущей за ней следом, аномалии. Контуры нечеткие, а, возможно, и просто прозрачные. На брюхе и на спине монстра топорщились тонкие отростки, чем-то напомнившие дриды варванов. Аниморф. Класс Альфа, выдала Искорка. Странно, я думала, что они давно вымерли. Это подвид метаморфов. Просто базовым исходным материалом послужил кто-то из органических существ мерзлоты. Предположительно. Искорка все говорила и говорила, а я уже успел к этому времени свалить двоих, и уже встречал следующих, выскакивающих из пыльной завесы. 5-7 выстрелов в грудь или голову, и аниморфы падали, как подкошенные. Убивать их была не проблема, проблема была в их количестве. Расстрелял еще одного, промазал по следующему, арахнит не вовремя перебил тому лапу, отправив в незапланированный кувырок. Боковым зрением увидел, как Боб впечатал топор в черную тушу еще одного, отрубив существу лапу у самого ее основания. Большая когтистая конечность отвалилась и упала в желтую кашу из снега и песка, почти моментально ставшая еще темнее, окрасившись в красно-коричневый цвет. «Боб, ты как?» Я увернулся от прыгнувшего аниморфа, проводив его короткой очередью и свалив его на землю, куда тотчас же прилетел снаряд из слонобоя, пробивший голову монстра и покрытие нашей парковки. «Нормально», — пропыхтел напарник. «Песок жжется только, словно меня в спа-центре соляным скребком натирают». «Да, какое детство, такие и сравнения». Пошутить на эту тему не успел, самого прижало, как крапивой, когда до меня дотянулось прозрачное щупальце аниморфа. Несколько раз выстрелил, пробил монстру шею, а потом и голову, раскрошив в песок кривые зубы, но чертов хвост не отцепился. Сменил оружие на клинок и начал рубить плотную, словно резиновую, массу. Справился, пнул тушку на набегающих сородичей, сместился в сторону, плечом сбивая тварь, летящую в Боба. Опять ушел в сторону, чуть ли не затылком чувствуя, что Эгби сейчас пальнет в то, что несется на меня. Свистнул Химере, чтобы не увлекалась, сейчас не надо играть с добычей. Оружие так и не сменил. Щит в левой, клинок в правой и ломанулся навстречу целой стае, показавшейся из тумана. Какое-то средневековое месиво. Картинка желтит, видимость, как в песчаную бурю, и только яркое пятно в виде стрекозы порхает рядом, выделяясь на фоне черных тел. «Парни, они через забор лезут», — крикнула Эгби. «Давайте без меня, по бокам буду чистить». Проткнул атаковавшего меня справа аниморфа, подцепив его на клинок. Сбросил, развернулся и отпихнул ногой еще одного. Принял на щит следующего, наконец-то, услышав чудесную мелодию ломающихся костей. Увидел на сканере целую стаю, приближающуюся к воротам, метнул им сдвоенную пирамидку. «Гостей надо встречать подарками». Закрутился, раскидывая сразу четырех кинувшихся на меня монстров. Столкнулся с Бобом, в последний момент не доведя удар до трагического завершения. Оттолкнул его и ушел в сторону, уводя за собой новую партию, тут же перемолов ее энергетическим ударом. Аридж даже не скрипнул. Швейцарские часы могут давиться от зависти, глядя на его точность и работоспособность. А вот я был уже на пределе. Мир вокруг сузился, превратившись на экране в какой-то тетрис на последней скорости. Что-то сыпется, сыпется не переставая, а ты только и успеваешь, что судорожно крутить фигуры и мельтешить из стороны в сторону. Кажется, пришло время для автопилота. Искорка подсвечивает цели, Аридж отрабатывает. Я сам одновременно и искорка, и Аридж, и щит, и клинок. Кажется, я поймал дзин, по сути уйдя в боевой транс. Алекс, он уже мертвый, услышал я в наушнике голос Эгби. И, кажется, они закончились. БРРР. Перед глазами расплылось сообщение о полученном новом уровне. На парковке перед станцией полный бардак. Не везет мне со всякими разными морфами, опять помойку из станции устроили. Я обернулся на станцию, увидел, как Валдай скидывает простреленного монстра с крыши, а потом тащит следующего. Поискал Боба, покоцанный, но целый, стоит возле гаража и обрабатывает дроида каким-то спреем из баллончика. Аниморфы, как их дальние родственники, завладеть дроидами не пытались, но сухой лед по клону прошелся жестко. Прошел вперед и увидел, как Химера с удовольствием догрызала чьи-то остатки. Ее аура просто лоснилась от впитанной энергии. На картинке искорки все было чисто в радиусе 200 метров, но дальше уже снова появилось несколько точек. 2, потом 4, потом 7, лезут все из того же места и будто накапливают силы, перед второй атакой. «Неужели отбились?» — бодро спросил Боб. «Видели, как я справа зашел, в последней схватке, а как топор в самую пасть засадил и вытащил. Это, к Кстати, было непросто. Видели, соврал я, а потом обратился к Эбби. У тебя как с патронами, думаешь, еще не все? Уверен, что не все. Я перекинул данные от Искорки в нашу общую систему. Такое впечатление, что где-то стоит станок по производству этих тварей, сказала Эбби, посмотрев на растущее количество маркеров. Пойдем посмотрим. Угу, я кивнул. Мы с Химерой пойдем, вдвоем. Попробуйте пока ворота вернуть на место и укрепить. Быстренько переключился, откинувшись в кресле. Добежал до раковины и сначала выпил стакан воды, а потом засунул голову под кран, выкручивая на похолоднее. Бодрит не хуже новомодных стимуляторов. По дороге обратно к креслу похрустел всем, чем было можно, растягивая себя в разные стороны, и включился обратно. На сканере уже 12 тушек. «Надо ускоряться». Активировал маскировку и выбежал за ворота. «Искорка, видишь, что там?» «Нестабильный, но повышенный энергетический фон». «Возможно, каверна, открывшаяся после разрушения аномалии». «А, возможно, и другая аномалия, что-то типа телепорта». «Это не наши технологии, это эхо мерзлоты». Глава 6. Что там за эхо было, пока непонятно, но размножались монстры чуть ли не отражением, и почему-то парами. К моменту, когда я оказался на месте песочницы, их уже было 16 штук, только странно, эти были как будто не таким плотными. Тела монстров были не черного, а бледно-серого цвета, да и кости, более хрупкими, словно еще сил не набрались или не впитали в себя что-то от песочного тумана. При этом умирали дольше, ломать еще толком было нечего. Я потратил целый кристалл Скайкрафта, вбивая в каждого до 20 пуль, бил, как в холодец до тех пор, пока металл, пробивающий тугую шкуру, уже реально мог перевесить остальные органы. Поверхность земли на месте аномалии напоминала пересохшие болота, ржавая перемешанная каша с бурыми пятнами и торчащими изъеденными железками. Почти артефакты, оставшиеся еще с первых жильцов 37-й. Но еще хуже выглядела скала, на которой словно гриб-трутовик раньше висела аномалия, пока наши опыты по оживлению замороженных красавиц ее не развоплотили. Ладно, сам поломал, сам и починю. Я посмотрел на камень, изъеденный крупными парами, похожими на соты. При условии, что пчелы были сильно пьяны и ровный рисунок не удался. Мозаика из ячеек не складывалась, несколько крупных рваных дыр, вокруг которых налеплены отверстия поменьше. Внутри, на уровне примерно по локоть бурлила желеобразная масса. Медом ее, конечно, не назовешь, скорее гной. Я подобрал железный огрызок, валявшийся под ногами, и ткнул в одну из ячеек. Масса поддалась, легко проткнулась, засветившись изнутри зеленоватым светом, а потом потянулась за железкой, когда я вынул ее обратно. Поболталась в воздухе, оборвалась и втянулась обратно. Я подошел к самой крупной и снова запустил внутрь железку. Проткнул и повел вниз, расталкивая массу в стороны. Свечение усилилось, а на свободных местах, сразу же за ходом железки показалась тонкая перламутровая пленка. Вдруг что-то дернуло за железкой и вырвало ее у меня из рук. Поверхность массы забурлила и буквально через секунду выплюнула железку обратно, только укороченную и покрытую какой-то слизью. Сразу же за ней, пленка натянулась и изнутри полезла голова аниморфа, слепая морда, плечи, худой позвоночник и передние лапы. «Вы к нам, а мы к вам», – пробормотал я, понимая, что лезть внутрь мне совершенно не хочется. Аниморф не остановился, и вообще словно не замечал меня, полностью вывалился наружу, потянулся, распрямляя конечности, попробовал встать, но тут же получил от химеры, которая с не меньшим интересом наблюдала за переходом с той стороны. Резкий, хлесткий удар лапой перебил монстру позвоночник. Хима вцепилась в загривок аниморфу, сжала челюсти и начала мотать головой, пока не раздался отчетливый хруст. А потом эту всю добычу зверь притащил ко мне и выплюнул под ноги Ариджа. Да, меня окружают одни кровожадные маньяки. Я почесал химеру за ухом. Подожди, не уходи, сейчас второй полезет. Как я пролез сквозь эту мутную пленку, вспоминать я не буду никогда, даже сравнить ни с чем, только если с перетеркой соляным скребком в спа-центре, не иначе. Но я прошел, в отличие от химеры, которая аж чихать начала, только ткнувшись носом в пленку перехода. Прошел и словно в другой мир попал, мир закулисной мерзлоты, в котором, по заверениям Искорки, даже не ступала нога древних. Она выдала все-таки теорию про отдельные зоны, которые замкнулись в себе после катастрофы, которая обрушилась на этот мир. Передо мной была ледяная пещера, почему-то хотелось сказать, подводная, наполненная яркими объектами, разноцветные минералы и кривые отростки, напоминающие кораллы. И чем глубже я проникал внутрь, тем разнообразнее все становилось вокруг. Все, кроме звука, в ушах была просто тяжесть, белый шум, который слышишь, приложив пустую ракушку к уху. Небольшой спуск, ледяные стены, плавно загибающиеся в сторону. Что-то типа пандуса или спирали, уводящий меня от скалы обратно в сторону долины. Цвет льда менялся. Сейчас я преодолел темно-синий участок, до того прозрачный, что я видел в нем свое отражение так же четко, как в зеркале. Внутри структуры что-то мерцало. Похоже было на маленьких золотых светлячков, кружащих в замкнутом пространстве в хаотичном порядке. Чуть ниже лед становился белого цвета, а потом темно-фиолетового, изумрудного, снова синего и так до бесконечности. Бездонная замерзшая шахта, оазис, вдруг проявивший себя человеку. Дневной свет сюда не проникал, но освещение давал лед. Призрачное, холодное, еле заметное свечение, исходящее от стен. Возможно, дело было в золотых светлячках, запертых в стенах, а, возможно, в особых свойствах этого льда, наполненного мраморными прожилками. Долго наслаждаться видом мне не пришлось. Навстречу из плотных коралловых зарослей на меня вышло два аниморфа. Эти меня срисовали моментально, только неясно чем. Полупрозрачная шкура, сквозь которую видны были силуэты костей. Зато хвосты, наоборот, казались длиннее. Слепо шарили по неровностям заросли и тянулись в мою сторону. К этим лучше не прикасаться, прогудел дрон, еще слишком нестабильны. Могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Я достал арбалет, выцелил самую плотную часть в теле ближайшего монстра. Под челюстью, что-то среднее между кадыком и возможным сердцем. Выстрелил, замерев от неожиданно громкого щелчка тетивы и шелеста болта, рассекшего тишину этого подводного царства. Тело монстра даже тише врезалось в стену, снесенное выстрелом. Опять резкий звук перезарядки и второй выстрел пришлось уже делать без подготовки. Аниморф прыгнул, выставив вперед отростки. Едва не задел меня, мягко приземлился на бледные пальцы, спружинил и тут же впечатался в пол, пронзенный стрелой. Вокруг раны разбежалась паутинка бордового цвета, будто химия, которой Франк пропитывал свои стрелы, начала растекаться по артериям. Ускорился и за следующим поворотом увидел прямо перед собой большой фиолетовый шар. Шар был похож на растение. Искорка выдала название, которое я даже в уме не смог повторить, хотя я бы назвал его энергетическим одуванчиком. Белый пух в данном случае заменяли бледно-фиолетовые разряды, которые с разной скоростью и интенсивностью выстреливали вверх. Передо мной была целая поляна таких растений, и от того, что все они стреляли, над пространством создалось фиолетовое мерцающее поле. Я подошел к самому первому одувану. Система считала его просто как энергетический объект. Дотронулся рукой. В ладонь потекли едва заметные потоки энергии и уровень заряда увеличился на 0,1%. Маловато будет. При этом хорошо, словно всю жизнь заправлял Риджа 92-м бензином, а тут случайно залил 95-й. Углубился в фиолетовые заросли и перерезал поле напрямик, то и дело получая сообщение о микроскопическом пополнении энергии Ариджа. Шагнул в открывшееся передо мной пространство. Аккуратно, сигнализировала искорка. Рядом аномалия, концентрация сухого льда зашкаливает. Замер и осмотрелся. Никакого намека на желтый песок. Наоборот, участок передо мной практически пустой и прозрачный на фоне ледяных стен. Посмотрел на потолок и увидел неровный объект, похожий на неровную, овальную сферу. Конструкция словно дышала и подрагивала, окруженная облаком серо-голубых кристалликов. Сфера среагировала на мое появление, сжалась, собрав кристаллики вокруг себя плотным кольцом, и распрямилась, будто чихнула, брызнув вокруг себя кристаллами, распавшимися на мелкие песчинки и поменявшими цвет на желтовато-серый. Я успел отскочить, и кусочки сухого льда, а сомнений, что это он не возникло, осыпались на пол, моментально смешавшись с камнем. Это ядро аномалии, источник или основание, не могу подобрать более близкого термина, предвосхитила мой вопрос искорка, а потом сразу и второй. И нет, я не знаю, откуда они здесь берутся. Предположу, что среда с определенным энергетическим фоном, который создается за счет большого количества энергоемких элементов, содержащихся в особых примесях льда. Я по-новому взглянул на сферу, плюс сверился с картой, по которой я все еще был в долине, точнее, под ней и под одной из зафиксированных аномалий. Интересно, а еще интересней, что они как-то мигрируют.

как сразу после пробуждения, но старик ее вырубает обратно. Боб развел руки в стороны, одновременно пожимая плечами. «Оживляли, оживляли, а теперь сами же вырубаем», — усмехнулся я. «Ну», — смутился Боб. «Она, когда приходит в себя, становится чересчур тревожной, хрипит, царапает стекло камеры, словно что-то пытается сказать или нарисовать. Мерфи боится, что она себе навредит». «Ну а ты что раскопал?» — спросила Эбби, заваривая себе кофе. «Что за бред ты нес про Пандору? Я нашел скайкрафтовую жилу», — победно объявил я. «И вот теперь точно можно открывать шампанское. Будем разрабатывать». Смотреть на застывшие лица челобовцев было одно удовольствие. «Не шампанское разрабатывать, а жилу», — на всякий случай уточнил, потому что молчание затянулось. «Ты это серьезно?» — переспросила Эбби. «Ты нашел месторождение скайкрафта?» «Угу. Большое?» — прохрипел Роберт, словно у него в горле пересохло. «Тут не знаю, нужен эксперт. Ради такого дела я сама стану экспертом», — сказала Эбби. В этот же миг подоспел танец радости от Боба, и хлопнула дверца холодильника. «Теперь челап всегда будет на челе», — провозгласил Роберт и бахнул пробкой в потолок. «Рудничок скайкрафта на заднем дворе, а, как вам такое?» Когда возбуждение от новости немного улеглось, я все же поднялся в медблок и проведал Татьяну. Мерфи почти слово в слово пересказал мне то, что я уже слышал от Роберта. Правда, в его рассказе время от времени все же фигурировали медицинские термины. Удостоверившись, что с ученой все в порядке, насколько это могло быть в ее положении, я заточил бутер с кофе и вернулся в автодом. Прошел в операторскую, к своему креслу, взял в руки шлем, почувствовал, что снова начинаю потеть, что меня аж корежит от мысли, что его надо надеть на голову, а от мысли о последующей синхронизации закружилась голова. Капец, приплыли. Глава 8. «Да хрен его знает», — сказал Мерфи. «Я тебе доктор, что ли?» «Ну, в смысле, доктор, но не по этой части. Вообще никаких идей». Я встал со стула и прошелся по медблоку, заодно глянул на Татьяну за стеклом. Показатели в норме, но по-прежнему без сознания. «Есть», — хмыкнул Мерфи, — «целых 3. СХС, СХР и банальное надорвался. Выбирай». «А в чем разница?» «Если простыми словами, то синдром хронической синхронизации — это когда тошнит от виртуального погружения. Синдром хронической рассинхронизации — это когда тошнит от мерзлоты. Но тут больше фобии уже подключаются. Ну а надорвался, объяснять, думаю, не нужно». «Не нужно», — согласно кивнул я. «А как лечить?» «Есть способ», — задумался Мерфи. «Только чтобы печень не страдала». «А, нет, тогда не знаю», — доктор махнул рукой и повернулся к датчикам, идущим от Татьяны, показывая, что консультация окончена. Я вернулся в автодом и попытался сделать еще несколько подходов. Успокоил дыхание. По возможности отпустил все посторонние мысли. Обычно во всех трудных ситуациях меня это спасало или, по крайней мере, помогало находить из них выходы. Но тут что-то не работало. Вокруг кресла словно защитный круг, который пробуждает моих демонов. Снова холодный пот, лихорадка, нарастающий гул в голове. Отношение к креслу как к чумному, а шлем вообще видится каким-то пыточным девайсом, либо внутри иголки, либо снаружи 220 сейчас подключаться. Отошел от кресла и прошелся по автодому. Надо заметить, что как только я пересек условную зону операторской, мое самочувствие стало заметно лучше. Снова появился аппетит и захотелось пить. Заварил чай, взял тач-панель и уселся на диване. Первым делом загрузил эмулятор шлема и проверил Ориджа, на месте. Энергия на максимум. Лежит там, наверное, в этом поле из одуванчиков и смотрит, как бабочки порхают. Прислушался к себе, никаких отрицательных эмоций, но и положительные что-то не особенно проглядываются. Только в сон начало клонить. Что же это за синдром хронической синхронизации и рассинхронизации, и с чем его едят? Провел больше часа за изучением научных статей и форумов, потыкался в услуги профильных клиник с целью организовать себе удаленную консультацию и лечение. По всему выходило, что штука очень индивидуальная. Да, общая симптоматика была, но была она настолько условной, что ее можно было отнести как просто к переутомлению, так и к первой степени шизофрении. Все зависело от степени, причины и от конкретного человека. Были случаи, когда люди просто входили в режим, принимали поддерживающие препараты, и через 2 недели снова могли спокойно функционировать в мерзлоте, а было и такое, что до стационара доходило. Причем в основном на почве безумия. Один бедолага к психологу годами ходил, но весь прогресс, перестал шапок бояться. Я даже не удивился, когда в этой ветке форума обнаружил аватарку Руперта, выделившегося выкройками специальных шлемов из фольги. Точно не мой случай. Я себя отнес к первой группе и заказал онлайн-консультацию в клинике, которая вроде как специализировалась на этой штуке. Цифры были громкие и отзывы на форумах неплохие. Покончив с этой частью, заварил себе индийскую микстуру боба, которая была заботливо оставленная Робертом на кухонной стойке с пометкой для Алекса. Ну а вдруг, в борьбе с недугом все средства хороши. Ты чего вокруг кресла слоняешься как неприкаянный, поинтересовалась Эбби, которую, по всей видимости, удивляли мои частые походы со станции в автодом и обратно. Пора бы жилой заняться, Скайкрафт сам себя не добудет. Ты так не считаешь? Я могла бы пойти с тобой. Пора, вздохнул я, но я пока не могу. В смысле не можешь? Жопу что ли натер, или опять надо поляну зачистить? Если бы, протянул я, прокручивая в памяти детали своей последней драки. Может и правда всего лишь надорвался, не могу синхронизироваться. Кажется, схватил СХС. Эбби присвистнула и уставилась на меня с таким видом, как будто осталось мне недолго. Я видела в Бонневилле одного такого, сказала она после небольшой паузы, и еще одного раньше. И как, ну там не очень все закончилось. Руку себе топором отхватил, решил, что он все еще в дроиде и в схватке. На этих ее словах я заметил, как она отодвинула от меня подальше кухонный нож, а потом в розетку ее воткнул, чтобы подзарядиться. А второй гонщик был, забил на все и в скафандре уехал. И как, понятия не имею, он так и не вернулся. Классные истории, я усмехнулся, спасибо, что подбодрило. Пошел на станцию и уселся рядом с доставленными посылками. Взял в руки коробку с надписью «Скафандр» и вскрыл бокс. Легкая, приятная на ощупь фибра послушно легла в руку. До сих пор не верилось в то, что такая тонкая штука может защитить от мерзлоты. Нашел письмо Бенджамина с инструкцией, как подключить батареи и баллоны с кислородом. Грустно усмехнулся, как странно развернулись события. Текст, который я сейчас читал, еще был написан Бенджамином человеком. Я так думаю, по крайней мере, но на всякий случай прощупал все швы и складки на тему какой-нибудь закладки. Привлек Кузю все просканировать, и сам не поленился, сходил к Эбби и одолжил ручной сканер, которым она технику замеряет на случай утечек энергии и других подозрительных сигналов. Чисто. И скафандр, и оборудование. Соединил все приборы, прилагающиеся в наборе, в определенной последовательности и нажал на одном из них кнопку активации. Как я понял, после этого в небольших боксах, закрепленных на спине и на поясе, начал накапливаться кислород. Надел маску с легким шлемом, снова отметив отсутствие отторжения, и сделал коротенький вдох. Свежо и вкусно, чем-то напомнило Нейтрекс, как у дайверов в баллонах. Только в этой маленькой коробочке запас почти на сутки. Старая технология, говорите? Вспомнил я слова Фобгера, и еще раз поразился совершенству этой допотопной технологии. Удостоверившись, что скафандр без сюрпризов, отнес его в свою новую спальню и повесил рядом с кроватью. Считай, основа моего будущего тревожного чемоданчика. Вернулся и, наконец, распаковал бокс от Николаича. Быстро разорвал пупырчатую упаковку, которая заполняла всю коробку, и добрался до небольшого плоского деревянного ящика. Ух ты, подарочный бокс. По бокам на крышке Николаич изобразил какие-то вензельки и завитушки, а в центре красовался его личный знак скаймастера. Приоткрыл крышку и заглянул внутрь, мысленно представляя, что там может быть от дуэльных пистолетов на бархатной подложке до хрупкого стекла в поролоне. Уж очень внешний вид ящика настраивал на что-то такое, коллекционное. Внутри, действительно, оказался какой-то мягкий пористый пластик, а в нем три углубления. В центре небольшой нож, полностью сделанный из скайрафта. Лезвие кинжального типа, обоюдоострое, но не широкое, ближе к стилету или кортику. В длину всего сантиметров 12, для Риджа, считай зубочистка, а для меня реального вполне удобная штука. Колбасу таким не порежешь, но и шкуру, а, может, и броню, пробить и метнуть в самый раз. Рукоятка скелетного типа, но не полая, внутри, отличаясь по цвету, встроена аккуратная пластина, исписанная символами. Я вынул нож, любуясь игрой света клинка и пробуя баланс. Тяжелый, удобный и красивый, словно эльфы делали, но без понтов, вложившись только в функциональность. В соседнем отделении лежал составной браслет из прямоугольных полосок Скайкрафта. По форме и соединению похожий на стальной браслет от часов. Все звенья, кроме центрального, были одинакового размера, этакий заборчик, а центральный, типа двойной, и по ширине, и по толщине, и тоже с гравировкой из символов, вроде тех, что были на самой мастер-форме. В третьем отделении был чехол, простой пластиковый с клипсой для крепления, прохладный на ощупь и практически невесомый. Покрутил нож в руках, параллельно звоня Николаичу. Получил подарок, вместо приветствия сказал Скаймастер. Ага, довольно протянул я, чувствуя, что не хочу выпускать клинок из рук. Изучаю, метни его во что-нибудь, не менее довольным тоном, что я сам, произнес Николаич. Повиси, сейчас прикину, куда, я подсоединил гарнитуру. Посмотрел по сторонам, в свежеокрашенную стену не хочется, в стальную дверь тем более. Подхватив всю коробку, перешел в комнату отдыха, где после ремонта остался деревянный козел в роли временного комода. Перевернул его на бок и отошел на 3 метра. Вздохнул, чувствуя раздвоение личности. Одна так и норовила поскорее запустить нож в дело, а вторая не хотела выпускать его из рук. Победила первая. Размахнулся и, чуть сдерживая силу броска, метнул в деревянный щит. Клинок с глухим причмокиванием по самую рукоятку вошел в доску. Однако, прям мастером-метателем я не был, но бросок, полет и попадание получились идеальными. Словно клинок обладал самонаведением и самовыравниванием. Сделал, я прервал нетерпеливое сопение Николаича. Дальше что? Дальше надень браслет, хихикнул Николаич, словно пакость какую-то задумал, но хорошую. Я положил браслет на правое запястье, пытаясь понять, хватит ли его длины на всю руку и как его защелкнуть. Но стоило Скайкрафту прикоснуться к коже, браслет словно ожил. На манер ошейника для химы, пластинки пришли в движение, растянулись и защелкнулись, плотно обхватив запястье. Надел, а теперь тряхни рукой, прозвучало в наушнике, будто смарт-часы из спящего режима выводишь. Тряхнул, дернул и со второго раза получилось. Заскрипел перевернутый козел, треснула древесина и с резким свистом клинок выскочил из доски и метнулся в меня, целясь в мою ладонь. Я успел инстинктивно отшатнуться, выставив руку вперед, и с удивлением уставился, как клинок, той частью, что с символами в рукоятке, примагнитился к браслету, лезвием вверх, но так, чтобы я сразу же легко мог схватить нож за рукоятку и не отрезать себе при этом пальцы.